Глава 15. Рано утром старшие священники вместе со старейшинами и учителями закона и весь совет после совещания вынесли решение, связали руки Иисусу, отвели его и передали Пилату. «Ты есть царь иудеев?» — спросил его Пилат. «Это ты говоришь?» — ответил Иисус. Старшие священники выдвигали против него множество обвинений, и тогда Пилат снова спросил его. «Ничего не отвечаешь? Смотри, сколько против тебя обвинений!» Но Иисус и на это ничего не ответил, что очень удивило Пилата. Во время праздника Пилат обычно отпускал на свободу одного заключенного, за которого просил народ. Был тогда один по имени Бар-Абба, схваченный вместе с мятежниками, которые во время восстания совершили убийство. Народ пришел к Пилату и стал просить его о том, что тот обычно для них делал. Пилат сказал им: «Хотите, отпущу вам царя иудеев?» Он понимал, что старшие священники выдали ему Иисуса из зависти, но они подбили народ просить, чтобы он лучше отпустил им Бар-Аббу. «А как мне поступить с тем, кого вы зовете царем иудеев?» — снова говорит Пилат. «На крест его!» — снова закричали они. «А что дурного он сделал?» — говорит им Пилат. Но они вопили все громче и громче. «На крест его!» Пилат, желая угодить толпе, освободил им Бар-Аббу, а Иисуса приговорил к распятию, велев сперва бичевать. Воины увели его внутрь дворца, в помещение для солдат, и созвали весь отряд. Они надели на него пурпурный плащ, а на голову венок, который сплели из колючек, и стали приветствовать его. «Да здравствует царь иудеев!» А потом били его палкой по голове, плевали в него и, становясь на колени, простирались ниц перед ним. Наглумившись, они сняли с него пурпурный плащ и надели на него его собственную одежду. Его повели на распятие. Одного прохожего, Симона из Кирены, отца Александра и Руфа, он шел из деревни, заставили нести его крест. Его приводят на место, которое зовется Голгофа, что в переводе значит «череп». Ему предлагали вина с дурманящим питьем, но он не стал пить. Потом его прибивают к кресту и делят между собой его одежду, бросая жребий, кому что взять. Было 9 часов утра, когда его распяли. Над головой у него была надпись с указанием вины «Царь иудеев». Вместе с ним распяли 2 преступников, одного справа, а другого слева от него. Прохожие бранили его, презрительно качая головой, и говорили: «Эй, ты! Ну что, разрушил храм и в 3 дня построил? Спаси самого себя! Сойди с креста!» Так издевались над ним и старшие священники с учителями закона. «Других спасал, — говорили они, — а себя спасти не может. Помазанник, царь Израиля! Пусть сойдет с креста у нас на глазах, тогда ему поверим». Даже те, что были с ним распяты, оскорбляли его. В полдень по всей земле настала тьма до 3 часов дня, а в 3 часа Иисус вскрикнул громким голосом: «Элои, Элои, лема савахтани!» В переводе это значит: «Боже мой, Боже мой, зачем ты оставил меня?» Некоторые из тех, кто стоял рядом, услышав его слова, говорили: «Слышите? Зовет Илью!» Один подбежал, намочил губку в кислом питье и стал его поить, говоря: «Ну-ка посмотрим, придет ли я снять его или нет». Иисус, вскрикнув громким голосом, испустил дух. Завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу. Центурион, стоявший перед крестом, видел, как Иисус испустил дух, и сказал: «Поистине, этот человек был сыном Бога». Было там и несколько женщин, которые смотрели издали. Среди них Мария Магдалина, Мария, мать Иакова-младшего и Иосета, и Соломея. Они обычно сопровождали его и заботились о нем, когда он был в Галилее. Было много и других женщин, которые пришли с ним в Иерусалим. Уже был вечер. А так как это была пятница, то есть канун субботы, то Иосиф из Аримафеи, влиятельный член совета, он тоже ждал Царства Божьего, осмелился явиться к Пилату и попросить тело Иисуса. Пилат был удивлен, что он уже умер, и, позвав центуриона, спросил, давно ли умер Иисус. Удостоверившись, он позволил Иосифу забрать мертвое тело. Тот, купив погребальное полотно и сняв тело, завернул его в полотно, положил в гробницу, которая была высечена в скале, и привалил камень ко входу в гробницу. А Мария Магдалина и Мария, мать Иосета, смотрели и видели, где он был похоронен.